Через несколько минут Паш вернулся вместе с Мольером. Конти поспешил ему навстречу. «Идите, Мольер, принцесса горит нетерпением видеть вас». Марианна протянула Мольеру обе руки. Волнение и радость осветили ее прелестное лицо. «Я не могу лучше выразить свою благодарность другу моего супруга, как попросив его стать также и моим другом. А я не могу лучше доказать мое глубочайшее уважение и признательность, как приняв ваше предложение», — ответил Мольер. «Ну, знакомство состоялось», — воскликнул Конти. «Теперь, Мольер, прошу вас, отбросьте всякие этикеты, пойдемте ужинать». Маленькое общество отправилось в столовую и уселось за стол. «Вы не можете себе представить, Мольер», — начала принцесса, — «какое впечатление произвела на меня ваша игра. Мало сказать, что я пришла в восторг. Я была поражена и изумлена. Право, я предвижу для вас великую будущность. Вы станете любимцем, гордостью Франции. Поверьте, Мольер, ваше торжество в Париже, несомненно. А мы уж позаботимся, чтобы вы добрались туда». Между тем началась иллюминация на реке. Принц с принцессой должны были присутствовать на празднестве, даваемое в их честь собранием купцов. Мольер оставил замок и быстро направился в парк. Он был сильно взволнован. Голова его горела. «Мне быть в Париже! Мне превзойти Корнеля! О, мечты моей юности! Неужели вам суждено сбыться?» – шептал он. Два счастливых года до весны 1656 года провел Мольер в Безьере и потом в Монпелье, куда переехал принц Конти. Это было самое радостное, самое отрадное время всей его жизни. Мадлена Бежар, которая прежде так мучила его ссорами и капризами, передала теперь ему все управление труппой. Гордая Дюпарк, увидев, что Мольер осыпан милостями, подарками и похвалами, сочла не лишним обратить на него свой благосклонный взор. И нежное сердце актера не устояло против ее очаровательных глаз. Большая часть жалования Мольера пошла на прихоти красавицы. Между тем, любимица Мольера Арманда также стала расцветать, и проницательная Мадлена сочла нужным сменить метод ее воспитания. Она принялась просвещать молодую девушку по части хитрости женского кокетства, и Арманда делала удивительные успехи в этой науке. Что касается Кальвимон, то союз ее с Лагранжем оказался против ожидания чрезвычайно счастливым. Прекрасная Флоран старательно оберегала как талант, так и верность своего супруга, который должен был сказать «прости» всем своим любовным похождениям. Но в сердце ее все-таки гнездилась глубокая ненависть к Мольеру, которого она считала главным виновником своего падения. Аббат Даниэль давно уже отправился в свое епископство. Перед отъездом он пообещал Мольеру, что употребит все свое влияние на Мазарини, чтобы трупе Бежар были открыты врата столицы. И Мольер не обманулся в искренности этих уверений. Но весной 1656 года два важных обстоятельства изменили весь ход событий. Срок заседания земских чинов кончился. Все дворяне спешили разъехаться по своим поместьям. Пизенас опустел. Празднества и спектакли прекратились. Приехали маршал де Брезе с герцогом де Перноном и передали принцу желание Мазарини и его величества короля, чтобы Конти с супругой возвратился в Париж, где необходимо его присутствие. Герцог де Пернон должен был принять на себя управление провинцией. Это предложение, чрезвычайно лестное для самолюбия принца, было вызвано серьезными политическими комбинациями. Борьба с Испанией в Нидерландах продолжалась с обоюдным ожесточением. Счастье было то на стороне французов под началом Тюрена, то на стороне противников, предводительствуемых Канде, братом Конти и Карлом Лотарингским. Мазарини решился заключить союз с Кромвелем против мадридского двора, обещав последнему изгнать из Франции стюартов, чего, впрочем, не исполнил. Но даже это средство, как ни сильно оно ослабило Испанию, не могло придать этой войне благоприятный для Людовика XIV оборот.